Глава 16. Альянс. Расположившись по периметру, орки устроили небольшой привал. Ингун, Кейтлин, Каррак и Сейра разместились в центре. Может, еще и преждевременно судить, но, похоже, племя Красной Молнии не использует этот проход. «Это потому, что в пещере много монстров?» Услышав слова Каррака, спросил Ингун. «Да, если бы орки использовали ее, то мы бы не встретили так много каменных пауков». Каждый проход в пещере прямо-таки кишел каменными пауками, а орки были далеко не маленькими червями, способными незаметно прошмыгнуть мимо них. «Этот Каррак и правда какой-то орк-гений?» Ингун с уважением посмотрел на Каррака. В это время Сейра, тихо слушавшая их беседу, заговорила. «Может, племя Красной Молнии контролирует этих монстров? Если так, нам не стоит терять бдительности». Сейра хоть и была молодой, но вела себя чрезвычайно осторожно. Ингун смутился, поскольку не учел такую возможность, и обратился к орку. «Каррак, в племени Красной Молнии есть кто-нибудь с такими способностями? Существовала ли профессия, позволяющая подчинять себе монстров?» «Откуда же мне знать?» Вполне понятно, что Каррак вряд ли знал такие подробности о противнике. Ингун уставился на орка с кислым выражением лица, а затем перевел взгляд на Сейру. Тем не менее, заговорила Кейтлин. «Возможность мала. Даже если они обладают подобными навыками, то контролировали бы монстров на поле боя, а не в пещерах. Не так ли, Сейра?» «Да, Кейтлин». Основываясь на ее ответе, можно было сделать предположение, что она уже размышляла над этой вероятностью. «Нет, ну а почему тогда она спросила меня об этом? Хочет затеять ссору? Или чтобы держать меня в узде?» Так или иначе, это представляло ему возможность подумать о том, о чем он раньше даже не задумывался. Ингун успокоился и произнес. «Ну ладно, тогда давайте кое-что проверим. Каррак, подай мне сумку». «Хорошо». Каррак передал Ингуну небольшую сумку, висевшую за его спиной. Ингун засунул руки в сумку, активировал инвентарь и вытащил чистый лист бумаги, карту и письменные принадлежности. Объяснять Кейтлин про инвентарь будет слишком сложно. Возможно, когда-нибудь он и попробует ей это объяснить, но не сейчас. Все эти вещи лежали в сумке? Ага, соврал Ингун. Каррак тем временем соблюдал молчание. Карта была большой и показывала ту горную и болотистую местность, где находилась их пещера. Масштаб этой карты и мини-карты. Даже если присмотреться, на карте нельзя было невооруженным взглядом увидеть эту пещеру. Ингун начал наносить на бумагу горы и дороги. Поскольку рядом лежал оригинал, он не думал, что это займет особо много времени. Кейтлин, посмотрев на Ингуна, спросила. «Ты пытаешься нарисовать карту?» «Да, если я нарисую карту пещеры и горы, то мы сможем определить наше текущее местоположение». В ответ Кейтлин кивнула, но вот что Каррак, что Сейра издали какие-то странные звуки. «Принц, разве все это время ты ходил не со мной?» «С тобой?» Каррак смотрел, как Ингун медленно наносит на бумагу тонкие линии. Она была намного проще, чем в прошлый раз, когда он рисовал карту Крису и Кейтлин, воспользовавшись навыком картографии. Поначалу Сейра сидела совершенно с безразличным видом, но затем ее глаза начали заполняться недоверием. Она думала, что он просто сделает наброски, но карта получилась достаточно точной. «И ты запомнил весь путь сюда? Нет, но даже если ты все это запомнил, как это вообще возможно?» Дело было не только в памяти. Тот факт, что размеры перехода точно совпадали с формой горы, означало, что он знал точное направление и его длину. Было ли это возможно для человека? Или в его голове встроенный компас? «Я же говорила тебе, что Шутра удивительный», – выступила от его имени Кейтлин, похваставшись Сейре каким-то странным тоном. Ингун засмеялся, поскольку это прозвучало довольно мило, а затем вновь принялся сосредоточенно рисовать карту. Прошло минут 5, и Шутра завершил карту на их текущем местоположении и отложил в сторону пишущий инструмент. Мы прошли примерно полпути. Отряд был близок к центру горы. В каком бы направлении они дальше не двигались, им требовалось пройти примерно одинаковое расстояние. «Сейра, вот здесь должно быть племя Красной Молнии?» «Да, принцесса». Кейтлин подняла камень и положила его на карту. «Значит, мы должны выйти где-то неподалеку от их основного лагеря». «В случае, если выход из пещеры оказывался прямо в стане племени Красной Молнии, они могли бы нанести им неожиданный удар. К примеру, часть войск могла выманить основные силы противника, а они, тем временем, вышли бы из прохода и заняли их базу». «Угрух, но сколько времени у нас уйдет на то, чтобы туда добраться? Разве мы бродим по этой пещере уже не целые сутки?» – с озабоченным лицом спросил Каррак. Тоннели постоянно переплетались, изменяя внутреннюю структуру пещеры. Хоть они и шли достаточно долго, но прошли всего половину пути. Кроме того, впереди было еще как минимум 5 тоннелей, ведущих к указанной области, так что неизвестно, сколько времени им бы потребовалось на выход из пещеры. «Как только Кейтлин Нуна отыщет верный выход, мы сможем вернуться. Тут не о чем беспокоиться». «Что ж, тогда пойдем по вот этому тоннелю?» — спросил Каррак и указал на один из проходов на карте Ингуна. Это был самый короткий путь к базе племени Красной Молнии. «Да, но нам, скорее всего, придется преодолеть болото». Как и следовало ожидать, Каррак вновь блеснул интеллектом. Ингун кивнул, а затем сделал вид, что убирает карту в сумку, и обратился к Кейтлин. «Что ж, Нуна, нам пора идти, следующий привал сделаем уже в другом месте». Хоть трупы убитых пауков и не источали неприятный запах, отряду нельзя было игнорировать появление и других опасных монстров. «Хорошо, я пойду, как и раньше, позади вас», – кивнула Кейтлин и, накинув капюшон, отошла в сторону с Сейрой. «Мы уходим! Подъем!» – приказал своим оркам Каррак. Им не требовалось много времени на сборы. К счастью, выбранный ими тоннель имел довольно простую структуру. Идя нога в ногу с Карраком, Ингун протянул руку и пощупал воздух. «Если я буду часто использовать навык, то он будет расти». В целом, в саге о рыцарях было два основных метода подъема текущего значения навыка. Первый предполагал вкладывание в него очков, что мгновенно поднимало его текущее значение. Второй заключался в частом использовании той или иной способности, что приводило к ее естественному росту. Было вполне очевидно, что второй вариант занимал куда больше времени, чем первый. Однако в саге о рыцарях всегда существовала нехватка очков. Есть еще и третий, не самый распространенный способ. Он не был связан с получением опыта или вкладыванием очков. Кроме того, он не заключался в какой-то определенной методике. Все было достаточно просто. Если человек проходил через какое-нибудь особое событие или достигал определенного уровня, то навык увеличивался сам по себе. Ингун, в свою очередь, создал собственную классификацию навыков, разделив их на 4 категории. Первая включала в себя важные навыки, в которые стоило инвестировать очки. В частности, в нее входила аура и телекинез. Вторая состояла из тех, которые должны были повышаться путем частого их использования. К примеру, картография. Он постоянно прибегал к ней, однако не вкладывал в нее очки навыков. Третья – это те, которые он не мог увеличить ни одним из перечисленных выше способов. Это были навыки, связанные с профессией рыцаря завоевания, к примеру, под королевским знаменем или таинственная корректировка главного героя. Оставалась еще четвертая категория, и к ней Ингун относил такие вещи, как базовое фехтование. Стоит ли мне снова вложить полученные очки в ауру? Или телекинез? Фехтование и боевые искусства тоже придутся весьма кстати. Хоть он и не хотел вкладываться в базовое фехтование, все в корне менялось, когда дело доходило до мощных боевых искусств. Техника Зеффи, именуемая «Божественный меч короля», даже звучала устрашающе. А еще был меч воина Локка. В его голове промелькнуло еще несколько боевых техник. Какую же мне выбрать? На самом деле, в саге о рыцарях было достаточно много скрытых техник. Получить их можно было путем прохождения специальных событий, победы над сильными монстрами или же просто купив за огромные деньги у торговцев. Так, ладно, сейчас я лучше сосредоточусь на том, что уже могу делать. Ингун собрал свои мысли воедино и активировал ауру. Он подумывал над тем, чтобы вложить в нее немного очков, но не успел. «Принц!» – крикнул ему Каррак. Ингун деактивировал ауру и с небольшим раздражением начал озираться в поисках орка. «Что?» «Здесь что-то есть!» Карак показывал на небольшую комнатушку возле прохода, внутреннее убранство которой можно было увидеть благодаря отсутствию двери. Ингун остановил бойцов и вошел в комнату вместе с Караком. Помещение оказалось квадратным, примерно 7 метров в ширину. Потолки и стены ничем не отличались от других комнат, но вот пол был весьма необычен. Внутри большого круга, расположенного на нем, были выгравированы некие сложные узоры. «Городской портал?» «Э? Ты знаешь, что это?» – рефлекторно вырвалось у Карака. Ингун спокойно ответил, слегка пожав плечами. «Нет, я просто предположил». Он был не до конца уверен. Как бы это ни выглядело, его внешний вид сильно смахивал на круги, являвшиеся городскими порталами из игры. Должно быть, это версия гномов. Он никогда их не видел, играя за Зефи, но вот Локом ему приходилось с ними сталкиваться. Интересно, заработает ли он, если применить магическую силу? Ингун внимательно осмотрелся и прямо посередине круга обнаружил магический шар, который мог стать источником энергии для портала. «Что тут происходит?» – одновременно спросили Кейтлин и Сейра, на что Ингун ответил. «Похоже, это городской портал. Правда, Нуна?» Вопрос Ингуна, казалось, смутил Кейтлин. «Сейра? Весьма вероятно». «Да, действительно», – пробормотала Кейтлин, слегка покраснев. Ингун еще раз осмотрел магический круг и спросил. «Интересно, куда же он ведет?» «Выглядит, как работа гномов», – пришла к такому же выводу Сейра, и в эту же секунду из другого угла комнаты донесся голос Карака. «Принц, буквы! Здесь какие-то символы, выглядящие как буквы». Ингун подошел и увидел условные обозначения, редко встречающиеся в мире демонов. «Это язык гномов?» – проговорила стоящая рядом Кейтлин. «О, как и следовало ожидать от принцессы. Вы умеете читать по-гномье?» – восхищенно спросил Карак. Ингун тоже уставился на Кейтлин с большими ожиданиями. Но принцесса лишь насупилась и робким голосом произнесла. Сейра. Она не понимала символы гномов. Ингун подавил желание улыбнуться и посмотрел на Сейру. Та тоже выглядела смущенной. Это символы гномов. Разве это еще не понятно? Принцесса только что сказала то же самое. Карак посмотрел на Сейру так, словно она сказала какую-то нелепость. Девушка-оборотень, в свою очередь, отвела взгляд и ничего не ответила. Ну, тут уже ничего не поделаешь. Гномы покинули эти места сотни лет назад, и на самом деле удивительно, что Сейра с Кейтлин и вовсе распознали в этих письменах язык гномов. Карак, это же естественно. Так, портал Горджишука номер 2, связан с порталом номер 3. Невольно проговорил Ингун и увидел устремленные на него три пары изумленных глаз. И в этот самый момент в его голове прозвучал звонкий голос. «Вы изучили символы гномов уровень 1».